Эпизод 35. «Ну, как все прошло?» — спросил Роман Сергеевич. Он заглянул в ординаторскую специально, чтобы узнать от меня, как прошла первая лекция для студентов. Я была здесь снова одна. Другие доктора разошлись по делам, и нам никто не мешал говорить. «Все хорошо?» — пожала я плечами. «Мол, а что могло пойти не так? Что я?» Лекцию студентам не смогу вдруг прочесть. Тем более организационную. Только почему вы не сказали, что в этой группе сын мэра учится? «А, Павел», — почесал нос мой руководитель. «Вы уже успели познакомиться с ним?» «Конечно». Он с очень важным видом заявил об этом сразу же. «И что вы думаете по этому поводу?» «Я думаю, что никаких поблажек ему не будет. Пусть сдает все наравне с другими студентами. Для меня его никак не выделяет это. Даже наоборот. С него спрос будет строже. Если вы договаривались о чем-то за моей спиной с его отцом или университетом, то вынуждена огорчить. Я буду спрашивать с него так же, как со всех остальных». «Любовь Сергеевна». Мягко взял он меня за плечи и заглянул в глаза. Я же смутилась. Раньше он никогда так не делал. Неужели то, что я стала почти свободной женщиной, просто нужно соблюсти пару формальностей и оформить развод юридически? Так видно стало по моему лицу. «Именно поэтому я вас и рекомендовал в преподаватели, чтобы вы спрашивали по всей строгости со всех, включая Павла Серова». «А его отец и университет с такой стратегией обучения согласны?» Изогнула я одну бровь, скептически оглядывая его руки на своих плечах, которые он, заметив мой недовольный взгляд, убрал. «А ведь женат же. Или мне потом будут приходить и устраивать скандалы? Имейте в виду, один скандал из-за этого парня, и я откажусь от ведения группы. Мне не нужны лишние стрессы. Еще одни. И без того предел. Еле держу себя в руках». Заведующий, который меня внимательно слушал, тут же нахмурился. Я, кажется, лишнего сказала. Не хотела же его посвящать в личные проблемы, загружать человека зря. Но вот, слово вылетело, и теперь его уж не поймаешь. «У вас все-таки случилось что-то очень серьезное», — заметил Роман, сделав выводы с моих слов. «Верные выводы». «Да, у меня в самом деле сейчас не все гладко, но это не важно. Работать я могу. Насчет операции, ладно, согласна. У меня дрожат пальцы. Я не досыпаю сейчас. Мне действительно стоит успокоиться для начала. И к пациентам я выйду буквально через пару дней, когда у меня исчезнет с лица столь скорбная мина. Но студентов я бы хотела вести. Работа, знаете ли, отвлекает от забот и хлопот. Только при условии, что из-за этого парня, Серова, мне никто не будет устраивать сцен. Ни университет, ни его отец. Иначе я не потяну еще и это». «Я все понимаю», — кивнул Роман, продолжая вглядываться в меня так, словно прямо на мне могло быть написано, что же такое могло приключиться. «Никому скандалы не понравятся. Но вы можете не переживать насчет этого, любовь. Его отец, наоборот, просил нас быть с мальчиком построже. А то от рук отбился, и все такое прочее. Воспитание. Через нас?» Теперь нахмурилась я. «Мы учим. А воспитанием должны все-таки родители заниматься». «Да, но куда же нам деваться, если мальчик попал именно в эту группу? Рано или поздно в какую-то больницу он бы попал на практику. Надо учиться работать и с такими детьми. Насколько я знаю, Михаил Сергеевич сына не так уж сильно балует. Все-таки воспитанием занимается и дорожит этим местом. Действительно интересуется медициной. Поэтому есть шанс, что он будет вести себя нормально. Просто его надо сразу как-то приструнить». «А я уже приструнила», — вскинула я голову. «Он уже себя проявил». «Да вы что? «Шустрый. Надеюсь, он вас никак не оскорбил?» «Нет. Пока что все в рамках адекватности. Думаю, я с ним вполне полажу. Особенно, если никто не станет влезать в наши отношения. Если все будет в рамках адекватности, то не будет». Улыбнулся Роман мне. «Вы когда-то от меня видели иное?» Пожала я плечами. «Нет, потому я вам и доверяю. Думаете, справитесь с этой группой?» «Конечно. Я даже рада отвлечься на работу от...» «Ну, неважно. Рада отвлечься, в общем». Роман еще какое-то время смотрел на меня, изучая будто. Потом решился спросить. «Что у вас случилось все-таки, Люба? Дома что-то произошло. Может быть, вам помощь какая-то требуется?» «Вы не стесняйтесь, скажите». «Я не хотела бы об этом говорить. Извините». Опустила я глаза. «Это очень личное. Сразу больно, едва думаю об этом всем. Плакать хочется. А мне не хотелось бы расклеиваться сейчас, на работе, перед начальством. Зря он меня ковыряет, хоть и случайно. Может, он в самом деле помочь просто желает. Проявил искреннюю заботу о сотруднице, с которой уже не первый год бок о бок крутится. По нашей жизни это дорогого стоит. Но все-таки лишнее. Я не хочу, чтобы меня жалели. Жалел мужчина. Это так унизительно, что ли? Да, понимаю. Я не заставляю. Просто вижу, что вам непросто сейчас. Да, непросто. Вяло улыбнулась я. Но я обязательно возьму себя в руки. Обещаю. Только дайте немного времени. Я сам, знаете ли, сейчас не в лучшей форме. Хмыкнул Роман. Вы? Да он мужчина-скала. У него всегда одно и то же выражение лица. И тон голоса никогда не меняется. По нему и не скажешь, что что-то случилось. Выходит, я тут страдалица не одинокая. Да. Я развожусь с женой после 20 лет брака. Ответил он, и я едва не открыла рот от еще большего удивления. Ничего себе новости под Новый год.